А во-вторых, и это самое главное, я оказался чересчур прав. Понимаешь, чересчур. Сегодняшний день показал, что нам не помогут никакие линии Мажино, никакие вооружения. Что-то надломилось. Я убежал сюда, увидев толпу на Елисейских полях. Сделать из дипломатического седана торжество. Даладье боялся показаться на аэродроме, думал, что его забросают тухлыми яйцами. Они его встретили как балерину с цветочными подношениями. Такой народ не сможет защищаться. Почему ты обвиняешь народ? Вы в этом виноваты. И ты, Дессер. Я тебе это говорил в начале испанской истории. Нельзя рекламировать трусость как гражданскую добродетель, а потом удивляться, если народ радуется капитуляции. Ты оплачиваешь газеты, которые восхваляют дезертирство. Ты поддерживаешь врагов Франции. Ты хочешь, Дессер прервал, я сам не знаю, чего хочу. Моя карта бита. Наверное, как карта нашей страны. Я знаю, чего я хотел. Сохранить равновесие, отстоять счастливую Францию среди молодых, голодных и дрочливых народов. Не вышло. А остальное неинтересно. Если бы я мог, я вообще уехал бы на Таити. Но меня вяжут дела. Мне наплевать на них, но я не могу их бросить. Для поэта неврастения законное состояние. Музы, кажется, это любит. Биржа нет. Он расплатился. Они, как завороженные, повернули к Елисейским полям и, выйдя туда, остановились. Даладье ехал в открытой машине. Толпа его восторженно приветствовала. Вслед за ним ехал Тесса. Он считал себя именинником и не хотел подарить всех оваций Даладье. Когда Тесса раскланивался, его острый нос подпрыгивал. Он улыбался стыдливо и с достоинством, как трагик, закончивший патетический монолог. Дама кинула ему розу. Он прижал цветок к груди. «Веселые похороны», — сказал Фуже. «Хоронят, кстати, Францию». Дессер неожиданно засмеялся. «Особенно хорош Тесса. Почему роза? Ему нужны лавры?» Фуже загрохотал. «Теперь Дессер не до шуток. Отечество в опасности, я боюсь, что через год по Елисейским полям будут дефилировать немцы. Шлюхи найдут и для них розы». «Отечество в опасности? Ты честный человек и неисправимый ребенок. А может быть, отечества уже нет? До свидания, Фуже». Стены были тонкими. Во всех квартирах слушали радио, и казалось, что голос диктора повторяет эхо. Пьер переехал сюда незадолго до рождения сына. Это был огромный дом, состоявший из десятка корпусов, построенный муниципалитетом. Еще недавно на этом месте были крепостные рвы, лужайки с вытоптанной травой и курослепом. Когда-то Пьер здесь назначал романтические свидания, декламировал стихи, клялся в вечных чувствах. Теперь повсюду высились огромные дома, и ночью пылали тысячи окон. Жили тут служащие, техники, рабочие. Все квартиры состояли из двух комнатушек, и во всех квартирах шла та же жизнь. Вставали рано, бежали к метро. В 9 утра женщины проветривали тюфяки и выбивали коврики. В 12 прибегали ребята из школ в передниках с пальцами, замаранными чернилами. Доносились запахи маргарина, лука, кофе. Под вечер горланило радио, в 7:30 ели суп, в 11 гасили свет и засыпали. Последние дни радио не замолкало до полуночи, люди ждали страшных вестей. И вот сейчас диктор сразу всех успокоил. Войны не будет. Пьер и Аньес обедали. Услышав сообщение, Пьер замер с вилкой в руке, потом вскочил, отбросил салфетку, выругался. Все смешалось в Аньес. Радость. Пьера не возьмут на войну. Да и не будет войны. Разрушенных домов, убитых детей, коллег. Радость и безотчетная тоска. Она не разделяла мыслей мужа. Но его горе доходило до нее. Оно ее разъедало.